Глава 24. Город еще был немноголюдным. Многие разъехались по отпускам. Не видно шумной детворы во дворах. Пустовали наблюдательные посты бабушек, лавочки перед подъездом. Покрывались пылью турники и качели. Но жизнь кипела и бурлила в институте. Приезжие оформлялись в общежитие, стояла очередь в библиотеку за книгами. Студенты слонялись по этажам в поисках расписания или своего куратора. Мы с Андреем тоже потратили 2 дня на то, чтобы узнать, куда нам идти в сентябре, посмотреть преподавательский состав. Увидев, кто будет вести у нас английский, невольно поморщилась. Да, та самая Гюрза. Андрей увидел мою гримасу и перевел взгляд на список. «Не бери в голову», — обнял он меня. «Ты совсем справишься, и я помогу». «О, влюбленные, опять вы!» Сзади стоял тот самый рыжий и вихрастый парень, с которым мы столкнулись, когда смотрели списки поступивших. «Ты на каком факультете?» — спросил Андрей. «Экономика». Его образ никак не вязался с цифрами и точными науками, скорее с клоунами. Я невольно рассмеялась, уткнувшись в плечо Андрею. Он тоже старался сдержать улыбку. Парень посмурнел, глянул на нас сверху вниз и был таков. Тогда мы засмеялись уже в голос. «Ты представляешь его экономистом?» — сквозь смех спросил Андрей. «Не, это невозможно!» — снова прыснула я. С красным носом его легче вообразить. Он словно читал мои мысли. Меня всегда поражала наша одинаковость в мышлении. Казалось, я могла начать фразу, а он закончить. «Пойдем в наше кафе?» «Давай. Все равно дома делать почти нечего». Андрей взял меня за руку, и мы пошли есть мороженое. Лето махнуло на прощение зеленой ладонью, опалило убывающим жаром и уступило место сентябрю. «Ира, ну хватит уже ковыряться!» Алла отпихивала меня от зеркала, обиженная, что я отказалась красить ее с утра. Времени было в обрез, едва успевала собраться сама. Внутри была противная дрожь. Большинство моих сокурсников — детки из зажиточных семей. Выглядеть перед ними, как бедная родственница, не хотелось. Весь вечер я перебирала вещи, прикидывая, что надеть. Остановилась на легкой шелковой блузке кремового цвета и юбке-карандаше. Подвела глаза, накрасила ресницы. Собрала волосы в высокий хвост. Строго и симпатично. Когда с туалетом было закончено, спустились во двор, где уже стояли Андрей и Ярик. Мы с сестрой не ждали провожатых. Думали, увидимся уже в институте. Переглянулись с Аллой. «План меняется, идем отдельно», прошептала мне на ухо сестра. Я лишь коротко кивнула. Мы подошли к парням и разошлись каждой своей дорогой. «Ты сегодня великолепно выглядишь. И так взросла, что ли?» Он не спускал с меня восторженного взгляда. Вот и наша аудитория. Дверь была открыта. За ней шумели студенты. Я остановилась. В душе нарастала тревога. «Ну, чего ты?» Андрей погладил меня по спине. «Смелей, я с тобой». Улыбнувшись, ему решилась. Поначалу шум оглушил. Амфитеатр аудитории был заполнен почти целиком. Многовато для одной группы. «Рассаживаемся», — услышала я голос сзади. В дверях стоял солидный мужчина лет 40. «Это наш препод по истории», — шепнул мне на ухо Андрей. «Пойдем, вижу хорошие места». Он взял меня за руку и потянул за собой. Мы прошли к другому краю аудитории. Там сбоку, во втором ряду, пустовало 2 стула. Спиной почувствовала чей-то взгляд, обернулась и увидела красивую блондинку, которая провожала нас удивленным и недовольным взглядом. «Интересно, кто это?» Увидев, что я наблюдаю за ней, она осмотрела меня презрительно с головы до ног и отвернулась. «Тишина в аудитории!» Мужчина прошел к столу и положил на него портфель. «Меня зовут Савелий Семенович. Я преподаватель истории, как вы уже могли догадаться. Предмет проходит все на первом курсе, поэтому лекции идут совмещенно. Рассаживайтесь быстрее». Последние студенты разместились кто где, и занятие началось. рассказывал Савелий Семенович увлекательно. Я старательно записывала имена и даты. Спину жгло чужим взглядом. Обернулась. Опять эта блондинка. Дыру скоро во мне протрет. Она заметила мое внимание к ее персоне и демонстративно фыркнула. «Ты знаешь эту девушку?» Дернула я Андрея за рукав, указав на нее рукой. Он повернулся, кивнул, здороваясь. «Так это же Таня, дочь начальника части и наша соседка. Я знаю ее с детства. Странно, не замечал ее на экзаменах». «Вот оно что. Тане явно не понравилось, что мы сели вместе. Уж не увела ли я героя ее снов и мечтаний? Кажется, в рядах моих недоброжелателей прибыла». Взгляд буравчиком ввинчивался в спину. Хотелось сползти под стол, чтобы избавиться от этого гадостного ощущения. Вместо того, чтобы съежиться, я резко оглянулась и демонстративно высоко вскинула правую бровь. Девушка стушевалась под моим тяжелым взором и все же отвела взор. Наконец пара закончилась. Все зашевелились, блондинка направилась к нам. «Привет, Андрей. Значит, будем учиться вместе?» Она, игнорируя меня напрочь, обратилась к молодому человеку. «Привет, Таня. Не видел тебя на экзаменах. Ты на каком факультете?» «На международке. Папа договорился. Экзамены у меня приняли раньше. Ведь мы уезжали на все лето в Крым». Протянула она таким тоном, что сразу стало понятно. Золотая девочка желает показать, кто здесь чего стоит. «Значит, будем учиться вместе», — улыбнулся Андрей. «Пойдем искать аудиторию», — обернулся он уже ко мне. «Знакомься, Таня, это Ира, она тоже с нами». «Хм», — девушка постучала на маникюренным ноготком по столешнице. «С нами? Это слишком громко сказано». «Перестань», — оборвал ее Андрей. «Пойдем, Ира». «Извини, но мы торопимся». Он взял меня за руку, и мы вышли из аудитории. На душе было гадко. Понятно, что таких, как Таня, в нашей группе немного. Но эти взгляды свысока порядком нервировали. А я старалась унять свои эмоции. Как бы то ни было, я не желала повторения летней истории. Медленно брела по коридору, стараясь глубоко дышать. Вот тебе и начало учебы. Ничего, Андрей рядом, а с ним мне ничего не страшно. Мои страхи оказались напрасны. Группа в целом подобралась неплохая, и мы довольно быстро сдружились. Лишь Таня все так же буравила меня неприязненным взглядом. Однажды, когда Андрей провожал меня, как обычно, домой, во дворе мы обнаружили Юру. Увидев нас, он махнул рукой. «Привет! Жду вас тут битый час!» «Что случилось?» «Ничего, кроме того, что кто-то хотел записать песню для тети Али». Юрка с хитрым прищуром глянул на меня. «У нас все готово». «Ой, прямо сейчас, что ли?» Я не ожидала, что получится так быстро. «Сейчас мы тетю Алю пока трогать не будем. Надо записать слова песни, мелодию, подобрать аранжировку. В общем, подготовить все к записи. Потом покажем твоей маме слова и музыку. Вдруг ей не понравится». «Хорошо, когда идем?» «Иванова, прямо сейчас. Андрей, ты с нами?» «Да, очень интересно посмотреть, что у вас получится». Так втроем и отправились в нашу школу, где уже ждали ребята из ансамбля. Слова я быстро набросала на бумажку, а вот нот не знала. Пришлось петь самой, чтобы наши музыканты могли записать мелодию. Всем понравилась незатейливая песня, которой суждено стать шлягером раньше положенного. Что ж, остается надеяться, я не изменю сильно чью-то судьбу такой своей вольностью. Но предупреждений, как с Колей, не было. Все шло гладко и просто здорово. Расстались очень довольны друг другом. «Знаешь», — сказал мне Андрей, когда возвращались домой, «мне понравилась эта песня. Ты сама ее написала?» «Да. Чужие лавры присваивать не хотелось, но никуда не деться, лгать так до конца». «Получилось отлично», — кивнул Андрей. «И малиной спелой такой пахли теплые губы твои», — повторил он мечтательно строки песни. «Словно про нас, когда мы гуляли по лесу. Ты помнишь?» «Конечно». Он взял меня за руки, лаская пальцами ладони. И губы твои тоже были сладкими. Щеки опалило жаром. Запах Андрея, ставший таким родным, сводил с ума. Сердце набатом стучало в груди. Хотелось прижаться к нему и никогда не отпускать. И это чувство было сильнее, чем тогда к Николаю. Как много упустила я в жизни, как многого не знала и не понимала. И сейчас не просто проходила моя вторая попытка. Все было по-новому, где были совсем другие мысли и чувства, желания и мечты. Так мы и стояли в тишине аллеи, не расплетая рук, не отводя глаз. И не было ничего ближе этих прикосновений и ничего желаний. Дома я показала стихи, ребята записали ноты. «Мамуль, сыграй, пожалуйста. Это очень красивая песня. Тебе понравится». «С чего такие просьбы?» Она с удивлением глянула на меня. «Не замечала раньше в тебе сильной любви к музыке?» «Ну хотя бы попробуй. Может, потом? Давно не пела. Вдруг не получится?» Мама засмущалась. Лицо ее порозовело от волнения. «Никто же не слышит, кроме нас. Тебе не о чем переживать». Взяв за руку, я подвела ее к пианино и усадила за инструмент. «Ну, пожалуйста». «Хорошо», — рассмеялась она. «Сейчас, только наиграю мелодию». «А слова я тебе подскажу». С готовностью уселась рядом. Мне хотелось, чтобы маме понравилась моя идея. Так, на пару, мы несколько раз промурлыкали незатейливые строчки. «Все, теперь я готова», — сказала мама. Ее руки забегали по клавишам, полился чудесный голос. «Да, я попала в точку». Песня словно специально была написана для нее. Бархатные нотки голоса делали всю композицию глубже, добавляя страсти и любовной лирики. К нам тихо подошел папа, знаками показал мне не выдавать его присутствия и, мечтательно прикрыв глаза, слушал, как поет мама. Из-за двери выглянула удивленная Алла, сжимая ложку с вареньем в руке. Да так и осталось стоять там, боясь вспугнуть чудесное видение. Замерли последние аккорды, и мы, не сговариваясь, зааплодировали. Мама смутилась, закрыла пианино и повернулась. «Аля, это было чудесно». Папа обнял ее, целуя в щеку. «Хоть сейчас на сцену», — добавила Алла. «Так об этом я и хотела сказать. Вот он, подходящий момент. Мы с Юрой решили предложить тебе записать эту песню на кассету и отправить в Москву». «Нет, доченька, что ты?» В глазах мамы промелькнул испуг. «Где я, а где Москва? А смеют только». «Милая», — папа сложил руки на груди, — «не попробуешь, не узнаешь. Тут я согласен с Иришкой, ведь ты с молодости мечтала выступать». «Когда это было?» — грустно сказала мама. «И голос уже не тот». «У тебя чудесный голос, соглашайся!» К нам присоединилась и Алла. «Если не получится, то ничего ведь страшного». «Попытка не пытка. А вдруг тебя пригласят в Москву? Ты только представь, песня 79, еще какие-нибудь концерты». Сестра мечтательно закатила глаза. Под нашим напором мама сдалась. «Так и быть, давайте запишем, Иришка, твою песню». «Здорово!» — Алка хитро улыбнулась. «Только в Москву я поеду с тобой. Надо же тебя кому-то сопровождать. Папа работает, Ирка учится». «А ты?» — начала мама. «А я отпрошусь ради такого, экстерном экзамены сдам». «Хитрюга!» — хохотнул отец. «Но так и быть, обсудим это, если все сложится удачно». И хоть я и видела восторг на лице отца, в его облике проскальзывали нотки грусти, как рябь по кромке воды. Интересно, а какая мечта была у него? Он никогда не рассказывал. Не думаю, что работа в проектном бюро — предел его желаний. А когда тебе уже за 40, перестаешь мечтать. И все надежды кажутся пустыми и неосуществимыми. Помню по себе. Как год за годом угасали желания и стремления, все больше захватывала рутина, и серые будни казались единственно возможными. Мама в тот день еще долго пела нам свои любимые песни, и с каждой минутой я все больше убеждалась в правильности нашего решения.